Его сотрясали мощные взрывы. И со слепой и пламенной верой он ждал, когда изо рта разлагающегося трупа прорастет прямой зеленый стебель, несущий в себе зерна новой жизни, нового мира, который придет. А он непременно придет. Он должен прийти. Я чувствую его жжение в моем чреве. Либо я умру, либо дам ему жизнь. Даже если я умру, я все же дам ему жизнь. Он возникнет и забьет ключом. Он и есть я, живой или мертвый, поток материи, поток обновленного духа, вечное возрождение. Маленькая гостиница в латинском квартале жила как в лихорадке. По ночам ее наполняло мушиное жужжание. В доме было слышно все сверху донизу, как хлопают двери, как скрипят полы и кровати, как глупо хохочут пьяные девки, как ссорятся и целуются на чеках. Точно ты сам участвуешь во всем этом, и все участвуют за тебя. Можно было утонуть в поту всех этих тел, не было сухого места на простынях, все стадо на них перевалялось. Марка загнали в эту гостиницу нужда, усталость, отвращение. Бывают минуты, когда отвращение настолько остро, что всецело тебя поглощает. Тогда уже не смотришь, что воняет больше, что меньше, все воняет. Марк снял комнату в том углу, что подальше от лестницы, предпоследнюю в конце коридора. Туда меньше проникало шума, но и меньше воздуха и света. Стекла в окне пожелтели. Окно выходило на грязную стену в маленьком дворике, куда не заглядывал луч солнца. Чтобы преградить доступ тошнотворному запаху, окон почти никогда не открывали. Последнюю по коридору комнату, рядом с комнатой Марка, занимала одна молчаливая особа. Ее тоже не бывало по целым дням. Она приходила поздно, запиралась, работала, читала до поздней ночи и почти не спала, как он. Через перегородку, тонкую, точно листик, Марк улавливал каждое ее движение. Особо не производила никакого шума. Он бы так и не знал ее голоса, но она говорила, стонала и даже кричала во сне. Женский голос. Легкий, прерывистый, с разнообразными, жалобными и гневными модуляциями. В первое время, когда его будил поток слов на непонятном языке, он думал, что она не одна, и возмущенно стучал в стенку. Тогда она умолкала, и Марк слышал, как она еще долго ворочалась в постели, тоже страдая бессонницей. Он раскаивался в своей грубости, ибо отлично знал, что такое для труженика несколько часов сна, и не мог не испытывать угрызений совести от того, что помешал другому спать. Он представлял себе, и не без оснований, как женщина, чей монолог он только что оборвал, делает судорожные усилия, чтобы не сговорить снова. И действительно, иностранку оскорбляло грубое пробуждение. В темноте у нее горели щеки. Не потому, чтобы ей было неприятно беспокоить соседей, она питала полнейшее презрение ко всему окружающему. Нет, она сердилась от того, что выдала себя во сне, и до самого утра она нарочно не засыпала. С течением времени они привыкли друг к другу. Он заставлял себя молча терпеть эти потоки слов по ночам, и в конце концов они даже стали ему приятны. Голос был красивый, строгий, глуховатый, то резкий, то печальный. Марк стал испытывать жалость. Еще одна душа несла непосильное бремя. Он не знал, что сам был для соседки явлением того же порядка. Она за стеной тоже слышала, как он говорил и метался во сне. Но она его не будила, а он, проснувшись, уже ничего не помнил. Многие в доме разговаривали, метались во сне, и сквозь храп извергали непонятные слова. Все эти усталые тела, которые варились в котле забвения, тяжело переваривали свои развращенные, поруганные, израненные, жадные, измученные души, молили кого-то о пощаде или лаяли на приснившуюся дичь. Организм Марка был истощен, и ночной бред принял у него хроническую форму. Бедность, недоедание, жизнь в нездоровом помещении, изнурительный труд, мучительные неутоляемые желания, жар во всех внутренностях и огонь в мыслях. Марк делал непрерывные отчаянные усилия, чтобы совладать со своим душевным хаосом, но делал их в пустыне, вдали от какого-то ни было человеческого существа. Это убийственное одиночество отдавало его во власть жгучей лихорадки, и она высасывала все соки из его тела и из его мозга. Он разучился спать. Он стал злоупотреблять наркотиками. И вот стоило ему теперь погрузиться в сон, как начинался бред. В минуты проблеска в сознании он видел, что катится вниз, и изо всех сил старался выбраться. Он просыпался растерянный, смертельно усталый, с ощущением тошноты, преследуемый слуховыми галлюцинациями. Все шумело вокруг него. Шумели самые ничтожные предметы, едва он их касался. Железные прутья кровати, окно, подушка. Его лихорадочно напряженный слух улавливал еле слышные колебания воздуха и безмерно их усиливал. Марк с тревогой говорил себе: «Я схожу с ума». Он боролся несколько ночей кряду. А днем, когда лихорадка спадала, валялся на поле битвы, обессиленный, в полной прострации.